Глава шестая. Шепот в отсветах факела. Кемерий очнулся от острой боли, пронзившей его правое плечо. Северянин лежал лицом вниз, красновато-ржавой полутьме, на холодном каменном полу. Какое-то время он не понимал, где он и что с ним. А затем вдруг осознал, что он лежит на полу в неимоверной колдовской гробнице, избитый и раненый в правое плечо, и что именно к этому его плечу кто-то прикасается сухими холодными пальцами. Конан отчаянно рванулся, сбрасывая с себя остатки обморока. Вместо того, чтобы вскочить на ноги, измученному кемерийцу едва удалось подняться на колени. Тем не менее, он резко махнул рукой, ухватив чье-то тонкое и сухое запястье, и рванулся, готовясь нанести другим кулаком удар. Однако варвар почувствовал, что запястье, стиснутое его могучей лапищей, слабое и вполне человеческое. Владелец запястья испуганно ойкнул слабым старческим голосом, а чьи-то крепкие руки ухватили варвара за плечи. Над его головой раздался грубоватый голос, произнесший на кофейском: «Эй, тише, здоровяк, успокойся!» Конан заморгал и, выпустив чужую руку, осмотрелся. Он полусидел на полу у стены какого-то маленького помещения. Помещение было освещено обычным смоляным факелом, укрепленным в щели между двумя металлическими шкафами, стоявшими у стены слева от кемерийца. Справа от него, напротив шкафов, виднелся дверной проем со знакомой уже толстой металлической дверью, густо покрытой ржавчиной, с торчащей посередине кольцевой рукояткой. Из-за двери сочился очень слабый отсвет колдовского огня, видимо, горевшего где-то в отдалении. Перед лицом кемерийца было некое подобие темно-зеленого стола, заставленного непонятными предметами. Слева от двери был еще один шкаф, узкий и высокий, а слева от стола, возле стены, стояли какие-то металлические трубки и странные емкости. А рядом с кемерийцем в комнатке находилось двое людей. Прямо перед ним на полу сидел, скорчившись от боли, седой невысокий старик в сероватом плаще, местами покрытым пятнами крови. Его седые волосы сейчас были грязными, свалявшимися и испачканными кровью и подземной пылью. Его балахон был изорван и измят, но в подземной полутьме можно было различить, что эти лохмотья когда-то были дорогим плащом. Тонкие руки старика заметно дрожали, лицо его было страдальчески перекошено. Слева к Конану склонился кафит средних лет, достаточно высокий, одетый в серую тунику. На шее его был надет кожаный рабский ошейник. У него было туповатое лицо земледельца, темные глаза и крепкие жилистые руки человека, не боящегося тяжелой физической работы. Именно эти руки удерживали кемерийца за плечи. Конан оттолкнул руки раба и сел, оглядываясь по сторонам. Старик и раб со страхом смотрели на него. Кемерийц попробовал встать, но ноги слушались плохо. Все тело болело, а голова сильно кружилась. Кемерийц ощупал плечо, ожидая обнаружить там потеки засохшей крови, но к своему удивлению, вместо лоскутьев разорванной демонической силой плоти и кусков туники, которыми он с трудом стянул тогда жестокую рану, варвар нащупал пальцами плотную повязку. Конан осмотрел раненое плечо, сквозь тряпицу проступали небольшие пятна крови. Варвар прикоснулся к повязке, потом посмотрел на находившихся перед ним людей. После любого движения голова кружилась, под черепом что-то звенело. Конан попытался повернуться, но раненую руку вновь пронзило резкой болью, и он вновь схватился за плечо, выругавшись сквозь зубы. «Осторожно!» – прохрипел старик. «Повязка! Не трогай!» Судя по его срывающемуся голосу, человеку было трудно говорить. «Не трогай повязку, северянин!» – негромко произнес раб. Голос у него был грубый, но какой-то испуганный. «Господин Викториус перевязал тебя, когда ты вышел к нам!» «Да успокойся!» – добавил он, видя агрессивный взгляд Конана. «Мы не враги и не демоны! Митрой клянусь!» У Конана слегка отлегло от сердца. Все же люди, усталые, измученные. Двое. Старик и раб-слуга. Сознание постепенно возвращалось к Конуну. Его мозг заработал, раскручиваясь, как пробуждающиеся механизмы проклятого подземелья. Старик и раб. Двое. Убитых в дверях гробницы лаборатории было 18. Как там говорил покойный Фионос? Около 20 человек. Разведчики, мудрец и его слуга. Неужели это они? Вопросов все же оставалось больше, чем ответов. Но они втроем, раненые, истощенные и напуганные, сидели где-то в недрах адской гробницы, глубоко под древними разрушенными горами. Молчать в сложившейся ситуации было бессмысленно, и Конан понимал, что обязан поблагодарить этих людей за то, что они подобрали и перевязали его. «Спасибо, что подобрали меня!» — хрипло произнес варвар. «Но где мы? И кто вы? Вы из отряда людей короля?» «Откуда ты знаешь об отряде, северянин?» Тусклым, но очень встревоженным голосом прохрипел старик. «Это долгая история!» Конан пожал плечами, насколько позволяла ему поврежденная рука. «Но ответьте мне, кто вы и что это за помещение?» Старик замялся. Конан чувствовал, что сидевших перед ним что-то явно пугало, но никак не мог понять, что. Наконец мудрец собрался с духом и заговорил слабым, срывающимся голосом. «Я боюсь доверяться незнакомому мне человеку даже в такой ситуации. Боюсь, что за доверие мне и моему слуге придется заплатить жестокую цену. Назови лучше себя. Ты же с севера. Я прав?» В словах старика была настолько отчаянная мольба, что Конуну стало даже как-то неловко. Но все это было пустяком по сравнению с вопросом. Что во имя Крома разбудили они в мрачном погребальном чертоге? Однако варвар, вняв просьбе старика, кивнул. «Да, ты прав, старик. Я северянин из Кемерии. Можешь называть меня Конан, я наемник. Я здесь...» Тут кемериец замялся. Рассказывать о том, что его наняли убить всю их экспедицию, было как-то... Поэтому он, помедлив, осторожно закончил фразу, скрыв часть правды. «Я здесь в поисках сокровищ. А кто вы?» Старик открыл было рот, чтобы что-то сказать, но приступ кашля вновь согнул его пополам. Кашляя, он тяжко застонал. Слуга осторожно придержал его за плечи, сокрушенно покачав головой, и вместо своего господина обратился к Конану. «Моего господина зовут Корнелий Виториус, он ученый. Я же Фарад, его раб и верный слуга. Мы прибыли сюда из Северного Кофа, из имения благородного графа Сервентриуса. Граф много помогал моему господину золотом, поддерживая его в изысканиях». Корнелий застонал вновь, и Фарад очень осторожно, медленно подложил старику под голову котомку, которую вытащил из-под железного стола. Затем взглянул на Конана и с печалью в голосе произнес: «К сожалению, мой господин не может сейчас говорить. Мы...» Тут слуга замялся, словно боялся рассказывать дальше. Под пристальным взглядом синих глаз кемерийца в его голосе прорезались нотки страха. «Он был ранен, когда мы подверглись нападению. Существа. Твари, которая перебила. Во имя Митры это было просто ужасно. Ничего более чудовищного я никогда в жизни не видел». В глазах Фарата заблестел недавно пережитый мертвящий ужас. Он судорожным движением обхватил голову руками. «Что за существо?» – напрягся кемериец. Он очень ясно помнил тяжелые шлепающие шаги босых ног, доносящиеся из темноты. «Оно огромно!» – простонал Фарад. «Это словно необычайно сильный человек, но оно не человек. Оно как-то неправильно сложено. Оно напало на Раб замялся еще сильнее, чем прежде. «Ваш что?» – переспросил Конан. «Наш отряд... То есть я хотел сказать наших... помощников. Корнелий тяжело застонал, и они обернулись к нему. Слуга наклонился к мудрецу, и тот прохрипел: «Фарот, прекрати врать! Все равно не можешь убедительно! А ты, северянин, тоже прекращай ломать комедию! Сокровища!» Ученый закашлялся, но затем продолжил: «Не мог ты сюда прийти за сокровищами! Это место не было известно никому! Проход сюда был завален огромными массами камня вот уже многие тысячелетия! И не нужно говорить, что ты случайно нашел вход! Вокруг на десятки миль бесплодная пустыня! Вряд ли ты прогуливался здесь!» Кодан криво ухмыльнулся. Старик был умен и, судя по всему, считался мудрецом не зря. Кемерийц прокашлялся. «Да, ты уел меня, старик. Ты прав. Я вам соврал, потому что так же, как и ты мне, не доверял вам. Я наемник и оказался на мели и искал поживу. Меня наняли в отряд, который один местный аристократ снарядил в погоню за вами. Не отрицайте! Вы входили в состав отряда разведчиков короля. Мы знали, по крайней мере, мне так сказали, что ваша экспедиция здесь для разведки и оценки сил, что есть у местной мятежной аристократии, и что вы прикрываетесь легендой мудрецов, ищущих какие-то древние кости. Мы преследовали вас, чтобы всех перебить. Успокойтесь! Сейчас мне нет нужды убивать вас», — добавил варвар, увидев испуг на лицах Корнелия и Фарота. «А затем, когда обнаружили лагерь и проход в скальной стене, по следам определили, куда вы пошли. Мы пробрались через ущелье к месту, где был проход, но там наткнулись на двоих бойцов из вашего отряда. Они устроили нам ловушку, обрушив на нас целую лавину, а потом спустились дорезать уцелевших. По счастью, мне удалось не попасть под завал и пережить их нападение. Я думал вернуться назад, в городок, откуда мы выступили в погоню, но потом решил пошарить в этой гробнице». Конан вновь криво улыбнулся. «Я добыл огня и пошел внутрь». Мудрец и Фарот слушали его, не перебивая, лишь удивленно переглянувшись, когда варвар рассказал о стычке во тьме на лестнице. Когда Конан закончил говорить, Фарот лишь с удивлением и ужасом смотрел на него. «Неужели ты встретил его и выжил? Ты, очевидно, великий воин!» «Не знаю, кого я встретил», — покачал головой кемериец. Шеи и плечи все так же болели, однако голова уже не кружилась при каждом движении. «Не знаю. Я жалею, что мне не удалось рубануть эту тварь как следует. Она человекоподобна, но очень сильна и умеет сражаться». Корнелий тем временем молчал, тяжело, с надрывом дыша и слабыми движениями дрожащей правой руки, массировал себе лоб. Наконец, тяжело вздохнув, он печально, дрожащим голосом произнес: «Королевские разведчики! Великий Митра! Какая наивность!» «Почему?» – спросил кемериец. «Вообще, мудрец, ты можешь объяснить мне, что тут происходит? Что это за гробница? Что за мерзкие действия тут происходят? И зачем вы сюда полезли? Ведь, насколько я понимаю, целью вашей экспедиции была не разведка». «Какая наивность, разведчики!» Не слушая Конана, вздохнул Корнелий. «О, Митра, ты прав, кемериец, это все ложь. Никакие это не разведчики. Группа была выслана не для этого. И это не гробница, северянин. Все гораздо хуже». «Почему?» – спросил варвар. «Что же это?» Виториус подал знак рукой, прося кемерийца пододвинуться ближе. Конан наклонился к нему. «Мне тяжело говорить, северянин. Очевидно, у меня повреждена грудная клетка». Мудрец вновь покашлял. «Фарот перевязал меня, насколько это было возможно, но мне все равно трудно дышать. Я постараюсь рассказать тебе все. От этого зависит, сможем ли мы выбраться из этого ада». «Слушай же, кемериец», — прохрипел Виториус. «Все гораздо хуже и страшнее, чем ты мог бы себе представить. Это никакая не гробница. И король отправлял сюда отряд вовсе не для разведки. Это неописуемо. Я Корнелий Витториус. Я простой ученый. Я изучал историю развития живых организмов. Возможно, это покажется тебе удивительным, северянин. Но в глубокой древности на Земле царили совершенно иные виды животных, отличные от существующих ныне. Конан кивнул. Ему было известно, что с древних времен некоторые виды зверей и правды исчезли. Хотя, к сожалению, кимерийца далеко не везде, как он имел возможность убедиться. Так вот, северянин, я изучал скелеты разнообразных вымерших животных. Я думал, что, зная прошедшее, смогу лучше познать настоящее и смогу лучше лечить недуги людей и скота. Мы вели изыскания в горах на севере Кофа, почти на границе с Каринфией. Скелеты древних зверей обычно залегают в горных породах. Мы искали скелеты огромных хищных драконов. Наш господин, граф Сервентриус, мечтал заполучить такой скелет для своей коллекции. Мы снимали грунт на верхнем горизонте раскопок. В нем должны были находиться два скелета, но нам попадались только разломанные осколки гигантских костей. Я сам проводил раскопки. Я осторожно оббивал камень, как вдруг неожиданно зубило громко зазвенело. Да, именно тогда. Это были пластинки. Да, точнее, это можно было бы назвать пластинками. Они тонкие, не толще листа пергамента и удивительно легкие, но тверды и прочны, как самая крепкая сталь. Я затупил зубило, когда ударил им по такой пластинке. Эти пластинки прямоугольные и небольшие, размером примерно в две ладони. Они сероватые, с розовым металлическим отливом. И эти пластинки испещрены множеством мелких символов, одновременно похожих и не похожих ни на какие известные письмена. «Жуткие вещи», – покачал головой Фарот. «Мне они сразу показались какими-то нечистыми. Они, понимаешь, мелкие, вдавленные как бы в эту пластинку, но такие ровные, живому человеку так никогда бы не написать». «Да», – прохрипел мудрец, – «эти пластины были отвратительны. При свете они жутко переливались. От этих цветов и оттенков тошнило и кружилась голова. Но, тем не менее, в этих пластинках была какая-то тайна. Они манили к себе, притягивали. На них хотелось смотреть. Даже тошнота становилась сладкой. Мы взяли эти пластины с собой. Раскопки нам не удались. Скелеты были ужасно разрушены, словно разорваны на части. Но это было неважно. Мы обнаружили артефакт, бывший гораздо более ценным. Граф Сервентриус, великий коллекционер всяких редкостей и диковин, он интересуется древностями, а также милостиво помогает золотом. Я был уверен, что он обрадуется, поэтому взял эти таблички, завернул их в холст и в своем дорожном сундуке привез их домой. Сервентриус обрадовался необыкновенной находке. Он поручил мне изучать их. Они были притягательны. Их хотелось рассматривать. Они не были примитивны, нет. Наоборот. Я бы сказал, что они выше прекрасных созданий древних атлантов. Они были красивы, хотя и своеобразной, демонической красотой. Я пытался расшифровать надписи на этих табличках. Я жаждал прочесть их. Жаждал узнать, что записали на них их неизвестные создатели. Я бился над мрачным шифром 2 месяца без успеха. Я искал неизвестные письмена в древних инкунабулах и свитках, пытаясь обнаружить сходные. Это не удавалось, но совершенно случайно я обнаружил ключ. Я просматривал свиток, где были записаны древние валузийские хроники. К древнему манускрипту был приложен еще кусок пергамента, на котором был текст, написанного такими письменами и сопровождающий его перевод на валузийский. Это осветило мне путь. Я не ел и не спал двое суток, расшифровывая написанное на мрачных пластинках. Когда же я прочитал то, что сумел перевести, то прочитанное повергло меня в шок. Слушай же, варвар, на переливающихся отвратительными цветами табличках была написана «История Великой войны». В будущем... Стоп, старик! Прервал его варвар. При чем тут будущее, если этому храму, подземелью или усыпальнице много веков? Это же все сделано, один нергал знает когда. Не прерывай меня, северянин! Мне трудно говорить. А древность этой крепости... Да, крепости имеет свое объяснение. Прохрипел Виториус. В будущем люди познали все тайны природы, однако не смогли преодолеть страсть к войне. Их войны в далеких занебесных сферах были столь разрушительны, что, наверное, их лучше назвать войнами демонов. Да, именно демонов. Уже здесь, в одной из комнат, мы нашли записи. Эти брали маленьких мальчиков и как-то их изменяли. Я не смог толком разобрать тексты, но они их резали, вставляли какие-то органы, морфировавшие плоть. Их накачивали какими-то субстанциями, чем-то облучали. В них вставляли какие-то механизмы. Все это создавало из вчерашних детей ужасающих воинов для непредставимых баталий. Вырастали горы черепов, достававшие до небес. Тысячи небесных градов сгорали в адском огне. Миры обращались в выжженные пустыни, рушились и рассыпались в ничто. А сквозь это ничто летели гигантские летающие колесницы, сея огненную смерть вокруг себя и неся в себе тысячи новых воинов, отправляющийся в огненное горнило. Не спрашивай меня, северянин, как все это возможно. Я не могу это объяснить даже самому себе. Магия чернейших и гнуснейших магов нашей земли меркнет перед этим. Но во всякой войне есть победители и проигравшие. И те, кто проиграл, придумали гениальный ход. Каким-то образом, разорвав саму ткань мира, они проникли в прошлое. В далекое прошлое даже для нас, их дальних предков. И тем более далекое для них, отстоящих от нас, более чем на 50 тысяч лет, если я смог правильно расшифровать написанное. Они рассчитывали попасть в мир, где у них не будет соперников, и там стать единственными властителями, не допустив своим противникам даже возможности появиться на свет. И это сначала у них получалось. Они смогли подчинить себе окрестные племена, поклонявшиеся им. Именно об этом периоде написано в валузийском пергаменте. Но что-то у них пошло не так. Почему-то они начали гибнуть. И тот, кто еще не умер, решили построить в толще гор убежище-крепость для себя. Они хотели укрыться здесь от неведомой хвори, запечататься, чтобы сохранить себя. То, что ты нашел в саркофагах, это те, кто не издох тогда. Это было до великой катастрофы, тысячи лет назад. Поэтому эта крепость выглядит так старо. И все эти бездны лет они медленно умирали в своих гробницах-саркофагах. А теперь мы знаем, что как минимум один уцелел. Виториус умолк и закрыл глаза. Они молчали уже достаточно долго, но Конан все еще не мог вымолвить ни слова. Невольно он бросил взгляд на свою руку, где на смуглой грубой коже мускулистого ширококосного запястья выделялся жуткий след хватки монстра. Багрово-фиолетовый отпечаток чудовищной ладони занимал почти все предплечье, от запястья до локтя. Это сделал человек, пусть даже как-то измененный, просто взяв его за руку. Кемерийц вспомнил, например, встречу с настоящим демоном Дивулом, подлинной тварью из адских глубин, с клыками и когтями. Но такое... Примечание декламатора. Упоминаются события романа «Конан и четыре стихии» Стива Перри. Конец примечания. Он мысленно помотал головой. Нет, никакие знания не могут человека так поменять. Это же все равно, как если бы чтением книг лошадь превратить в слона. Только чернейшая, подлейшая и гнуснейшая магия могла создать этого жуткого голема. И все же, ведь то, что рассказал Виториус, объясняло все ужасы этих подземелий. Необыкновенные механизмы, ужасные мечущие огонь демоны под потолком. Все это бесконечное переплетение коридоров. Правда, Конана интересовало еще кое-что. «Скажи, мудрец, а как вы сами-то здесь очутились? Что вы со слугой тут потеряли?» Виториус печально застонал, а Фарот угрюмо буркнул. «Заставили нас!» «Кто?» «Прислужники Страбонуса», — просипел Корнелий. «Проклятые псы!» «А зачем? Чего они добивались?» — поинтересовался кемериец. Корнелий долго молчал, дыша с мучительным хрипом. Наконец он глухо ответил. «Власти и силы! Страбонус, да будет проклят этот старый стервятник, каким-то образом услышал о том, что мне удалось открыть. В табличках упоминалось, что в крепости есть некое оружие, обладающее невероятной разрушительной силой. Оно компактно, но способно одной яростной вспышкой уничтожать целые крепости и даже города». И Страбонус, разумеется, пожелал прибрать это оружие к рукам, поинтересовался Конан. «Да, именно так!» Корнелий вновь закашлялся. «Они каким-то образом вызнали, что я расшифровал, и что открылось мне при исследовании этих пластинок. Через неделю после того, как я раскрыл тайну табличек, к имению графа подкатила закрытая карета. В ней были люди короля. Тогда я думал, что это просто посланцы, но это не так. У Страбонуса существует тайная канцелярия. Эти люди занимаются особо важными делами. Они сверхподготовленные бойцы и выполняют особые поручения короля. Они привезли меня и Фарота в Харшемиш, в замок короля, и Страбонус беседовал со мной. С ним был один человек, король называл его Рикальдо. Этот Рикальдо чудовище, а не человек. Казалось, он знает о нас все. Король пригрозил мне, что если я буду лгать или утаивать от них что-то, то меня ожидает знакомство с королевскими палачами. А Рикальдо добавил, что и мою единственную дочь ожидает тоже. Я перестал спорить и начал исполнять их приказы. Они жаждали добыть древнее оружие, и им было наплевать на то, что мы можем пробудить. Они держали меня и Фарота запертыми в покоях во дворце. Затем отвезли под конвоем обратно в поместье Сервентриуса и приказали собраться в дорогу, взять все, что понадобится для расшифровки записей и вещи для дальней дороги. Под конвоем нас отвезли обратно в Харшемиш, в какой-то старый замок в окрестностях столицы. Там мы и узнали, что в древнюю крепость направляется экспедиция, в состав которой входим и мы. Экспедиция, якобы, шла на поиски древних костей, а убийцы, подручные Рикальдо, играли роль аристократов, которые учатся у меня. Корнели зашелся в припадке судорожного кашля. Фарот осторожно уложил его голову на котомку и сокрушенно покачал головой. Конан пошевелил перевязанной рукой. Удивительно, но боль унялась, хотя двигать рукой варвару было все еще неудобно. «И вы приехали сюда?» – спросил кемереец. «Да», – кивнул головой Фарот. «Мы ехали из Харшемиша в Таразол. Было тяжело. Нас, слуг, было двое всего на 20 господ. Рабов других закупили. Вход завален, может быть. Наняли надсмотрщиков, повара. И тем же вечером отправились на восток, в горы. Как добрались до ущелья, рабов каменотесов сразу же на работу разогнали, а сами сидели в лагере и ждали. Рабы тем временем разобрали завал. Ну а как разобрали, рабов в лагерь погнали, а мы пошли в ущелье. Мы прошли узким ходом, ведущим сквозь гору, и вышли к двери. Мы-то ожидали, что и она будет закрыта, но нет. Она была распахнута, а за ней была тьма кромешная, такая, что мне сразу жутко стало. Мы оставили двоих воинов у входа, зажгли факел и пошли вниз. Прошли через входной коридор, прошли через большой зал. Он весь какими-то коробами заставлен, с колесами какими-то, да с цепями, шипастыми клыкастыми, аж жуть берет. Оставили перед входом двоих сторожить, а дальше мы пошли через какие-то коридоры и переходы по лестницам, все вниз да вниз. Их тут столько, что стороннему человеку дурно станет. Уж не знаю, как эти демоны такую прорвищу помещений выстроили, да вдобавок они все перекручены, не пойми как. Мы бы заплутали, если бы не мой господин. Он-то язык этих демонов расшифровал так, что сумел надписи на специальных указателях читать. Он, бедняга, все предупреждал, что нельзя сюда лезть, что не для людей это место и оружие, что здесь спрятано. Да все бестолку. Мы все ниже и ниже шли, и в какой-то момент вдруг неожиданно стало понятно, что мы тут не одни. Ну вот стало понятно, я не могу объяснить, почему. Какие-то огни стали загораться, шумы какие-то начались, скрипы, гул из глубины. Мы все спускались и, наконец, выбрались в галерею, залитую светом зеленых факелов. Мы шли по указателям, на которых было написано что-то про хранилище. Мы прошли по этой галерее к широкой двери и оказались возле комнаты с прозрачными саркофагами, где ты тоже был. Четверо людей вошли, потом позвали нас, но... То ли они там сдвинули что-то из предметов. Хозяин мой как-то сказывал, что в таких местах предметы расставлены не просто так, поэтому ничего трогать нельзя. То ли еще что-то. А может, древние чары пробудились, еще когда мы вошли в гробницу. Не знаю уж. Но неожиданно мы услышали крик, а затем чудовищный вопль. Ужасный, демонический. Так, наверное, даже сам Нергал зареветь не смог бы. «Митра! Это чудовищно просто!» Дверь распахнулась, и из нее вышел этот. Я даже не знаю, что это. Его даже не описать. Вроде как человек, но человек огромный. На две головы выше тебя, северянин. Мускулы не то что буграми, а просто как валуны каменные. Весь мокрый, слизистый дряни. Голова какая-то неровная, сам шириной с трех человек. В руках у него был четвертый из вошедших воинов. Только он не целиком был, а по частям. Мы все застыли на какое-то мгновение, а эта тварь без усилий дернула и оторвала руку тому парню, что в лапах держала. А потом этой же рукой по голове еще одному из наших врезала. Воины, что с нами пришли, они мастера были, но только их искусство не помогло. Тварь просто неуязвимой казалась. Они на нее всем скопом кинулись, а она на них. Кровь не то что фонтаном, водопадом хлестала. 16 профессиональных бойцов в 3 вздоха. Нас с моим господином кровью залило, как из ведра, а самого господина об стену ударило, грудь ему повредила. Слава Митри! Я сметливым оказался! Схватил хозяина, дорванул по коридору, что было сил. Господин мой указывал, куда бежать. Мы свернули на боковую лестницу, поднялись выше, только недолго мы бежали. Вот, там, понимаешь, дверь наверху была. Так вот, кто-то ее запер, а может, сама закрылась. Здешние двери еще не то могут. Мы петляли по коридорам, спускались, а потом услышали шаги. Это был тот монстр. Он явно нас искал. Мы вновь бросились бежать, насколько это удавалось хозяину. Сколько и как мы бежали, я уж даже и не считал, да и не запомнил. Страшное это место, нелюдское. Мы как-то спустились сюда, на этот этаж. Крепость вокруг словно пробуждалась. Загорался свет, что-то гудело, гремело. Я случайно нашел этот темный коридор, втащил хозяина в эту каморку. Тут я его перевязал как мог, потом себя перевязал. Потом сидел не знаю сколько, а потом услышал шаги в коридоре, выглянул и увидел тебя. Фарот замолк, а Корнелий тихо просипел. Я предупреждал их, глупцы! Какое-то время они мрачно и подавленно молчали. Человеческая алчность и жажда власти в очередной раз разбудили древнее зло, неуправляемое и неконтролируемое. Варвар понимал, что их бездеятельное сидение здесь не увеличивает их шансы выбраться живыми из этой заварушки. Конана пугало магическое пробуждение гробницы. Необходимо было выбираться из этого проклятого места и как можно скорее. «Кром, ну и история!» – тряхнул черный гривый северянин. «Однако нам надо выбираться отсюда, пока нас не нашел этот урод, которого я рубанул на лестнице!» «Так как ты собираешься это сделать?» – покачал головой Фарот. «Проходы-то все перекрыты демонами под потолком! Вот!» И потом, даже если б обойти их, то что ты будешь делать с этим, если наткнешься на него? Потолочных демонов можно обойти, помотал головой Конан. Если пробраться через вентиляцию, они не достанут нас. А этот, знать бы о нем побольше. Мудрец, можешь ты еще что-нибудь сказать? Корнелий слабо кашлянул. «Я знаю немного, северянин. Ты дрался с ним, а я только улепетывал, да и то в полубессознательном состоянии. Я могу сказать только то, что прочитал». «Кром!» – проворчал Конан. «Ясно. Придется действовать на удачу. Одно хорошо. Ты, старик, знаешь, как расшифровать надписи на стенах. Это поможет нам выбраться». «Попытаемся пробраться через вентиляцию, читая путеводные надписи через отверстия воздуховодов». «Да», – закивал старик. «Я как раз хотел просить тебя помочь нам выбраться. Слава Митри, что мы встретили здесь тебя. А надписи я смогу прочесть». Подрагивающимися руками Корнелий извлек несколько листов, свернутого трубкой пергамента. Сероватый пергамент был густо покрыт мелким, четким почерком. В глаза кимерийцу бросились старательно зарисованные жуткие рубленые символы, руны демонического языка. «И здесь на самом деле все несложно», — пояснил Корнелий. «Я выписал основные слова, точнее наборы символов. Мы не знаем, как они звучат, но тем или иным набором символов соответствует, ну, более-менее, какое-то известное нам понятие. Эти наборы символов можно встретить на табличках возле лестниц или на перекрестках коридоров. Так можно сориентироваться в недрах подземелий». «Отлично!» – воскликнул Конан. «Тогда давайте не терять времени. Оно дорого и сейчас играет против нас». Он собрался было подняться на ноги, но Фарот неожиданно поднял вверх палец. В его глазах заплескался мертвящий страх. «Тихо!» – произнес он каким-то надтреснутым голосом. «Вы слышите?» Глухой гул, доносящийся снизу, изменялся медленно, незаметно, но неуклонно все то время, что они говорили. В него вплетались все новые звуки, что-то булькало, что-то громыхало. Раздавались какие-то резкие, хлесткие щелчки и удары. Что-то происходило вокруг них, в бесконечных полутемных горизонтах вокруг их каморки. Какие-то древние силы просыпались под ними. Но Фарота испугало не это. Сквозь гул из глубин чуткий слух Кодана ясно уловил уже знакомый ему тот самый жуткий звук. Негромкую, но тяжелую, шлепающую поступь огромных босых ног. Конан оценил расстояние до звука, и холодный пот потек по его спине. Шаги раздавались уже в полусотни футов от двери. Уже в 40, в 35. Варвар, судорожно сжав кулаки, отчаянно оглянулся, ища оружие. Фарот со стеклянными от страха глазами, но с решительно сжатым ртом, протягивал ему короткий кофейский меч. Конан схватил клинок и мягко, как огромный кот, вскочил на ноги. Все его тело при этом жестоко заныло, а раненая рука словно вспыхнула огнем. Но варвар усилием воли заставил себя не обращать внимания на боль. Слуга же помог подняться Корнелию и встал рядом с Конаном, взяв в правую руку короткий походный нож. Корнелий попытался было спрятаться за их спинами, но Конан, понимая неправильность такого маневра, схватил ученого за руку и резко толкнул в угол справа от двери, чтобы старик не путался под ногами во время драки. Он пихнул Корнелию в руки факел, и ученый так и застыл, скрючившись, держа слабеющий факел над головой. Больше они ничего не успели сделать. Совсем рядом шлепнули шаги, раздалось сумрачное сопение. Затем дверь с оглушительным скрежетом и грохотом распахнулась. И в комнату ворвался ужас. Чудовище без раздумий прямо из дверного проема прыгнуло на них, прорычав жутким, утробным голосом каркающий свистящий клич. Варвар успел различить немногое. Огромный бочкообразный торс, пересеченный старыми и свежими шрамами, весь оплетенный неестественно могучими вздутыми мышцами и рассеченный длинным кровоточащим порезом. Необычайно огромные руки с буквально кубическими нагромождениями мускулов, перекошенный в нечеловеческой ненависти тонкогубый рот с блестящими в нем лилово-черными зубами и яростные, отсвечивающие красным глаза. Корнели в ужасе закричал. Факел выпал из его рук и, рассыпая искры, покатился по полу. Комнатка погрузилась в полутьму. Конан, немедля ни мгновения, резко, как кусающая кобра, прянул вперед, выбросив перед собой меч и метя под солнечное сплетение чудовища. Если эта тварь устроена как человек, то одного такого удара, точно нанесенного острейшим отличной закалки кофийским клинком, может быть более чем достаточно. Конан ожидал ощутить под клинком рвущую податливость живой плоти, но вместо этого меч, пронзив слой мышц, уткнулся во что-то твердое, ответившее глухим стуком. Монстр взревел от ярости и отшвырнул варвара от себя. Северянин отлетел спиной вперед и тяжело ударился о стену. В то же мгновение он был уже на ногах, но монстр уже налетел на него и ударил, метя чудовищным кулаком кемерийцу в голову. Конан нырнул вниз и яростно ударил монстра мечом в живот. Снизу вверх, в мышцы, в кишки. На лицо кемерийца брызнула чужая, странно пахнущая кровь. Но клинок, споров могучие мышцы, вновь со стуком ударился твердое. Под слоем мышц у чудовища были словно стальные латы. Варвар попытался увернуться, нырнув в сторону, но в малюсенькой тесной комнатушке не хватало места для прыжка. Тварь так ударила Конана в живот, что у северянина пресеклось дыхание и потемнело в глазах. Удар буквально поднял его тело в воздух, швырнув в противоположной стенке. Его враг был силен и быстр, нечеловечески силен и нечеловечески быстр, и острая сталь не причиняла ему вреда. Казалось, он не ведал боли и усталости, а дикарская выносливость варвара уже достигла предела. Но неожиданно за спиной монстра раздался яростный вопль. Порох с начала схватки, никак не решавшийся броситься в мешанину драки, в тот момент, когда гигант отвернулся от него, со всей силой, на которую был способен, вонзил свой нож в спину чудовища. Монстр дернулся, оглушительно взвыл от неожиданности и боли, и, развернувшись, схватил Порота за голову. Великанские чудовищные пальцы сжались, и раздался зловещий мокрый хруст. Кофит с разможенным черепом рухнул на пол, ударившись о металлический стол и пятная пол и стены комнаты кровью вперемешку с мозговым веществом. Гигант начал разворачиваться к Конану, мрачная черная масса чудовищных мышц. Но варвар оказался быстрее древнего чудища. Как только монстр развернулся к Фароту, кемериец, собрав воедино все силы своего мощного тела, закаленного полной опасности жизнью и тысячами схваток, разогнувшись как стальная пружина, нанес яростный удар. Кулак кемерийца, тяжелый, как кузнечный молот, с хрустом ударил за ухо гиганту, зацепив основание головы и мышцы толстой, как немедийский дуб, шеи. Варвар ударил изо всех сил, направив в удар усилия даже не от бедер, а от икроножных мышц. Так бьют китайские мастера безоружного боя, раскалывая голым кулаком обожженные кирпичи или проламывая щиты. Кемериец, пусть и не умея выполнить такой удар, по всем правилам мудреной восточной техники, обладая дарованной ему природой огромной силой, мог свалить с ног быка, а любой человек от такого удара упал бы замертво. Демон не упал. Однако даже его шатнуло и повело в сторону. Чудовище сделало шаг назад, но затем оно яростно взревело и бросилось на кемерийца. Огромные ручищи с черными когтеобразными ногтями нацелились на горло варвара. Но та секунда, пока монстр переваривал удар варвара, дала шанс кемерийцу. Он с трудом чувствовал свое тело, кровь обильно пятнала повязку и текла дальше по руке. Из носа и ушей также текла кровь. В голове звенело, перед глазами все плыло в красных разводах. И Конан сделал то единственное, что ему оставалось. Схватил за плечо дрожащего мудреца и с силой выпихнул его в коридор. Затем он уцепился за верхнюю крышку тяжеленного металлического шкафа, стоявшего возле входа, и повалил его, перегородив комнату поперек. Железный шкаф рухнул с оглушительным грохотом, блокируя проход. Монстр отшатнулся, а Конан выскочил из комнатки наружу. Тускло-желтый, с болезненным розовым оттенком свет слева, кромешная тьма справа, гул, шорох, лязг. Откуда-то из боковых ответвлений резкие неровные отсветы мигающего зеленовато-белого света. Сзади яростный рев и грохот. Их чудовищный противник пытается отбросить в сторону, загородивший дорогу шкаф. Варвар, мгновенно оценив ситуацию, схватил насмерть перепуганного мудреца за руку, и они помчались по коридору туда, откуда лился свет. Грохот за ними нарастал. Где же Фарот? Викториус хрипло, надрывно кричит, голос его дребезжит и ломается. Конан кричит в ответ: «Ему уже не помочь! Беги!» Они промчались мимо каких-то боковых проходов, выскочили в какие-то комнатки, наполненные непонятными железными предметами. Викториус что-то хрипел, он с трудом мог дышать. Конан буквально тащил его за собой. Коридор, расширяющаяся комнатка. Под потолком настороженно поводит своими плюющимися огнем трубами потолочная нечисть. Скорее, ныряем в дверь. Огонь и грохот позади. Косяк двери словно бьют молоты, высекая яркие длинные искры. Грохот и лязг. За очередным поворотом огромное помещение, все заставленное какими-то непостижимыми механизмами. Все в клубах пара. Прочали через него. Сзади топот. Вновь перекресток. Корнелий хрипит. Не туда! Надпись! Правый коридор! Свернули в другой коридор. Опять бег, бег, бег. Конан хватает его за руки, забрасывает на спину и, держа за запястье, бежит дальше. Виториус легок, для варвара он не ноша. Бег, бег, демоны под потолком, огонь из щелей в стенах, рев, грохот, свист бьющего, как из кузнечного горна, всесжигающего пламени. Снова повороты, петляние, шаги за спиной, шаги вокруг, черный силуэт демона в боковом проходе. Твари, низвергающие смерть с потолка. Свет, тьма, непрерывный вой из-под пола. На высокой, медленно повышающейся ноте. Эмирис потерял счет поворотам, времени, жизни. Но прошло еще сколько-то мгновений, и они окунулись в какую-то темноту, где не было окружающего со всех сторон ужаса. Конан опустил мудреца на пол и какое-то время сидел, чутко прислушиваясь, как загнанный в западню зверь. Вокруг него была холодная и влажная зеленоватая темнота, местами перемежаемая мрачно-лиловыми столбами света. Здесь было тише, гул и рокот из-под пола слышны были слабее и глуше, но в зеленой полутьме были другие звуки. Глухо шумела вода, текущая где-то в трубах. Раздавались какие-то механические чавканья и рокот, как будто где-то неподалеку работали мехи или водоподъемные механизмы. Северянин огляделся. Они оказались в обширном, очень высоком помещении. Высоченный потолок его терялся в черных тенях. Лес огромных металлических колонн поднимался от пола и терялся во мраке под потолком. Трубы были заржавленные, в испарине, покрытые какими-то мерзкими черными и белесыми потеками. Кое-где тянулись в разных направлениях более тонкие трубы, одиночные или пучками, болезненно изогнутые, держащиеся на грубых железных кронштейнах. В некоторых из труб отчетливо журчала вода. Все эти трубы уходили в какие-то огромные бронзовые цилиндры. Причем сочленение труб с цилиндром было оформлено в виде черепа с разверстыми челюстями. Поверхность цилиндров была усеяна странными рычагами и приспособлениями. Помещение было прохладно и сыро, но после душной сухости воздуха в остальных помещениях гробницы влажность была даже приятна. Кое-где на шипастых кронштейнах крепились факелы, лиловые или бледно-зеленые. Кемериец попытался сообразить, куда это их занесло в их поспешном, беспорядочном бегстве. Он попробовал мысленно восстановить последовательность их бега, но вскоре понял, что это ему не удастся. Теперь они надежно заплутали в лабиринте коридоров и переходов мрачной крепости. Варвар повернулся к Афиту. Мудрец полулежал, оперевшись спиной на стенку толстой ржавой трубы. Глаза его были закрыты, лицо опущено. Конан протянул было руку, чтобы потрясти старика за плечо, но ладонь варвара замерла на полдороги. На изорванном плаще поблескивали свежие темные пятна. Северянин осторожно поднял голову старого мудреца, и та безвольно откинулась назад. На Конана глянули неподвижные застывшие глаза. Изо рта старика медленно текла кровь. Корнелий был мертв. Спина его была жестоко разорвана. Из края раны торчал отвратительный, злобно перекрученный, рваный осколок металла. Кемериец озадаченно смотрел на этот жуткий артефакт. А затем понял, что этот осколок – часть того, что выстреливают из своих труб вместе с огнем, прикрепленные к потолку демонические устройства. Очевидно, Корнелия убила, когда варвар тащил его на спине. Его задело осколком, отрикошетившим от стены. Варвар вздохнул. Он чувствовал, что еще немного и начнет сходить с ума. Быстрее, быстрее из этого царства смерти! У него есть ключ к этому переплетению загадочных ходов, записки Виториуса. Они помогут ему отыскать выход отсюда. Конан осторожно разжал пальцы мудреца и вытащил тубусообразный футляр со свитками. Нижний торец футляра со стуком задел за что-то, подвешенное к поясу. Варвар отвернул полу плаща и к своей радости обнаружил фляжку, в которой что-то булькало, и небольшой нож. Во фляжке оказалось вино, обильно разбавленное водой. Фляга была полупуста, но кимерийцу как раз хватило, чтобы утолить жажду. Кисловатый напиток освежил и взбодрил его. Нож Виториуса был небольшим и в качестве оружия, в общем, бессмысленным, но тем не менее Конан оставил его себе. Затем варвар поднялся на ноги, подошел к ближайшему светильнику и, осторожно раскрыв футляр со свитками, вытащил один из них и стал читать. В первом свитке Виториусом были сделаны краткие выдержки, очевидно, из переводов текста табличек. Многие слова были подчеркнуты толстой чертой. Во втором кратко описывались основы языка и давалась трактовка некоторых слов. Здесь в тексте встречались комбинации отвратительных, рубчато-шипастых, рваных символов, тщательно срисованные мрачные руны демонического языка. На двух оставшихся листах пергамента, очень обширных, было записано и расшифровано то, что Корнелий увидел в гробнице, с отметками, где королевская экспедиция встретила ту или иную надпись. Здесь чужие руны были срисованы не столь тщательно. Тем не менее, варвар понемногу разобрался в написанном. Это было некое подобие словаря. Конечно, он был неполным, но тем не менее, с его помощью определенно можно было понять написанное. Корнелий, разумеется, не мог полностью расшифровать грамматику, структуру и законы построения чужого, чуждого человеку языка. Однако он точно с педантичностью зарисовал наборы комбинаций жутких рун, представляющих слова чужого языка. И там, где сумел, снабдил эти наборы примерным переводом на кофийский. Варвар поискал глазами по сторонам и увидел стоящее в углу подобие бронзового алтаря, украшенное рычажками и многочисленными мелкими магическими кристаллами. На его верхней части к металлу была привинчена позеленелая табличка. Конан осторожно смотрелся в символы, выгравированные на табличке, и ему удалось разобрать три слова. Он развернул лист пергамента и стал искать подобные комбинации. Первая группа рун точно повторяла группу, обозначающую вода. Вторая группа частично повторяла слово, обозначающее сжатие. Последним символом была цифра, обозначающая цифру 8. Вода, сжатие. Кимерийц почесал голову. «Сжатие воды? Эта штуковина, похожая на алтарь, сжимала воду? Как воду можно сжать?» Конан в сомнении покачал головой. Варвар обошел пучок труб и осмотрелся, ища еще надписи для проверки словаря, созданного Виториусом. Вдали, в конце узкого прохода между трубами, он заметил черную дверь с надписью грубыми красными рунами. Кимерийц снова развернул пергамент, ища соответствие, и через некоторое время определил, что на двери написано нечто вроде слов «слуга» и «выход». Выход для слуг. Наконец-то, благодаря труду погибшего Виториуса, у него появилась возможность ориентироваться в демонической крепости. Северянин улыбнулся и, сложив свитки в футляр и закрыв его, бесшумно и решительно направился к двери с красной надписью.